Как устроить приключение? Раньше мы называли вылазки на природу приключениями, но со временем Сильвия перестала употреблять это слово. Я же до сих пор мысленно называю их именно так. Когда Сильвия говорила, что нам предстоит очередное приключение, я всегда радовался, потому что знал, мы будем только вдвоем и увлекательно проведем время. На выходные мы ездили в разные места, где я никогда не бывал прежде. Нет, не в кино, библиотеку или кафе, как другие люди. Мы непременно были на воздухе и вдали от любопытных глаз. Едва мы добирались до места назначения, Сильвия доставала из рюкзака какой-нибудь перекус. Квадратик темного шоколада или терпкий мягкий мандарин, горсть орехов или мятный батончик Кендл. Так я узнавал, что мы прибыли. Сильвия давала мне еду. Затем она доставала «Как выжить» и позволяла мне выбрать, чем мы займемся. Я перелистывал страницы, предлагал тот или иной вариант. И Сильвия, точно фокусница, вытаскивала из рюкзака все необходимое. Иногда то, что мы пытались сделать, выходило неудачно. Но Сильвия, казалось, никогда не сердилась по этому поводу. Тогда у нее было куда больше терпения, да и сама она еще не очень хорошо владела навыками выживания. Можно сказать, мы учились вместе. Те дни были веселыми, особенными. И я радовался, что моей маме по душе проводить выходные со мной, что ей не все равно, где и с кем слоняюсь, лишь бы не мешал болтать по телефону с подругами. Постепенно ситуация менялась. Вылазки участились и теперь совершались не только в выходные. До сих пор помню первый день, когда я пропустил школу. Сильвия забрала меня с уроков еще до обеда, заявив, что у нас возникли более важные дела. Учительница была изрядно озадачена, но ничего не сказала. Прежде подобного не случалось, так что обошлось без неприятностей. Неделю спустя, отводя меня на занятия, Сильвия ни с того ни с сего решила, что вместо школы мы устроим приключение. Это перерастало в привычку. Каждый раз я убеждал себя, что мы устраиваем еще одно веселое приключение, но на самом деле знал, теперь все иначе. Казалось, вылазки и тренировки нужны Сильвии для сохранения спокойствия. Казалось, они помогают ей удержаться от того, чтобы выплеснуть наружу что-то нехорошее. Потом Сильвия уволилась из лаборатории, и дела пошли еще сквернее. После прогулки со Стивом в парке минуло несколько недель, и он должен был приехать в субботу, чтобы вновь встретиться со мной. В пятницу я увидел, что Сильвия стоит перед площадкой, где родители обычно ждут детей, когда те выходят после уроков. К тому времени никто уже не удивлялся, что Сильвия забирает меня рано. И я предположил, что мы отправимся в очередное приключение, но она и не думала идти за мной. На площадке проходил урок физкультуры, и Сильвия неподвижно стояла за воротами, не обращая на ребят внимания. Ее взгляд был устремлен мимо них. Она выглядела почти как статуя. Ее волосы серебрились на солнце. Когда урок закончился, я со всех ног помчался к Сильвии. Она прижала меня к себе крепко-крепко и не отпускала. Так продолжалось слишком долго. Объятия стали напоминать удушье. Я хотел высвободиться, но она лишь крепче притягивала меня к себе. Ее руки, обхватившие мои плечи, были цепкими и твердыми. «Сильвия, мне больно!» Она разжала руки и присела на корточки. Ее лицо оказалось в нескольких сантиметрах от моего. Она изучала меня, будто что-то искала. Затем заглянула мне в глаза, и из ее карих глаз точно лучи света заструились эмоции. Боль и обида, беспокойство и нежность, страх и любовь. «Я увидел тебя в окно и подумал, что ты опять забираешь меня, и мы куда-то едем». Сильвия помотала головой, словно пытаясь стряхнуть с себя что-то. «Мне нужно было поразмышлять», — пробормотала она. «Мне нужно было немного времени». Она осеклась. «С тобой все в порядке?» Сделав вид, что не расслышала вопроса, Сильвия выпрямилась, взяла меня за руку и коротко сказала: «Идем». Тем же вечером она сформулировала 5 правил выживания и велела мне переписать их на внутреннюю сторону обложки книги «Как выжить». На следующий день Сильвия еще до рассвета объявила, что мы устраиваем приключение. Я напомнил ей о нашей встрече со Стивом, но она ответила: Он не приедет. Сколько я ни спрашивал, причину она так и не назвала. Раньше такого не случалось. Толком не пойму, что почувствовал, услышав об отмене встречи со Стивом. Я, конечно, изрядно огорчился. Но потом мы уехали почти на все выходные и ночевали в лесу, в аварийном убежище, которое сами соорудили. Так что мои мрачные мысли быстро развеялись. На выходных Сильвия ни разу не упомянула лабораторию, а утром в понедельник сказала, что в школу я не иду. Мы опять куда-то едем. «Тебе разве не нужно на работу?» «Больше нет». Сильвия решительно покачала головой. «Почему?» «Теперь моя работа — это ты», — только и ответила она. На той же неделе мы переехали. И с тех пор я больше не видел Стива.